Катара также отрезала мясо, а Кара его поджарила магией огня, и обе сестры также приступили к еде. «Может, вы лучше в город пойдете, и не будете объедать бедного однорукого калеку?» – спросил я. «Тебе жалко, что ли?» – посмотрела на меня Кара. «Ладно, не буду ходить вокруг да около и признаешься мне в любви. О, я польщен!» – перебил я Кару. «И попрошу тебя вновь сопровождать меня в путешествии. Ты помог нам два раза и спас этой помощью тысячи жизней, тогда как я, аватар, ничего не могла сделать», — продолжила Кара. «Как же ничего, ты же помогла заполнить водохранилище, вместе с Катарой», — улыбнулся я, посмотрев на Катару. «Мне, честно говоря, было обидно, что вы меня выгнали из своей компашки аватара, еще и моего ледяного феникса забрали, но я понимаю вашу обиду, так что, я готов продолжить с вами путешествовать и помогать, но при условии, если вы еще раз поцелуетесь», — сказал я и отрезал себе еще мясо. «Согласна», — ответила Катара и, подобравшись к сестре, вновь начала с ней целоваться. «Я же в это время кушал мясцо, наблюдая за небольшим инцест Лизбашоу. У тебя во рту остался вкус мяса», — заметила Катара после долгого поцелуя с Карой. «Ага, у тебя тоже», — подтвердила Кара. «А я смотрю, вы хорошо исследовали ротики друг у друга. Ты же сам сказал, чтобы мы обязательно целовались с языком», — заметила Катара. «В прошлый раз, да, сейчас я просто попросил вас поцеловаться, все остальное, это ваша инициатива. Ну, я знаю, как это приятно целоваться, так что, я вас не осуждаю, и даже наоборот, одобряю. Если вам вдруг захочется полизаться, то не стесняйтесь, можете делать это при мне. Пойдем уже в город», — встала Кара, и за ней последовала Катара. «Сейчас мясо нарежу и пойдем. Буду закидывать это мясо прямо в желудок из пространственного кармана». Поспали мы в гостиничном номере, выделенном Каре, как аватару, а утром мы все втроем уселись на бинг и продолжили лететь на север. Наш ледяной феникс начал жаловаться, потому что ей пришлось вести еще и меня. Раньше-то я сам летал, но бинг вполне могла и парочку тонн фруктов нести через целое море, так что это были пустые жалобы. За день мы долетели до самого края материка и решили переночевать на берегу, а на следующий день, с самого утра и до вечера, летели к Северному полюсу. В отличие от южного племени воды, что состоит из множества деревень, разбросанных по всему полюсу, северное племя воды более целостно. У них одно большое племя, с одним вождем, с одной армией, и все вместе они живут в большом хорошо защищенном городе, полностью построенном из льда. На северное племя воды народ огня тоже не раз нападал, но каждое нападение встречало достойный отпор, и захватчикам просто приходилось отступать, а когда народ огня нападал на южное племя воды, то атаковал лишь одну немногочисленную деревню, и когда ее побеждал, то приступал к другой деревне, пока в итоге на Южном полюсе вообще магов воды не осталось. Можно сказать, что в своем плачевном состоянии южное племя само виновато, там очень ценится свобода, отчего и нет единого правления, и как итог, нет единой оборонительной армии. На севере же, оборона работала очень хорошо, нас заметили еще издалека, и стали атаковать ледяными снарядами, пытаясь сбить. Бинг они никак навредить не могли, поэтому мы спустились, и Кара рассказала, кто она и зачем прибыла на север. О том, что в мире появился новый аватар, все уже знали, так что нам разрешили пройти в город, а точнее, нас решили сопроводить в город, чтобы избежать еще одного возможного нападения из-за непонимания. Мы сели в лодку, а бинг уменьшилась и села мне на плечо. От города мы были довольно далеко, так как наткнулись на пограничный патруль племени. Где-то пару часов нам пришлось еще проплыть, прежде чем мы оказались в главном и единственном городе северного племени воды. Город располагался в огромном ледяном кратере, практически со всех сторон город окружали толстые ледяные стены, лишь передняя часть города выходила на море, но также была перекрыта ледяной стеной. Внутрь можно было попасть лишь с помощью магов воды, они должны были проделать туннель в этой ледяной стене, пропустить корабль, закрыть дыру в стене, поднять воду в шлюзе, пропустить корабль в следующий шлюз, и лишь потом корабль попадает в город. Да уж, безопасность тут на уровне, ни один представитель народа огня не попадет в город, — сказал я с улыбкой. «Сколько же здесь магов воды?» — удивилась Катара, видя множество людей, управляющих массивами воды или льда. «А это все централизованное правительство. Пока южное племя воды было разбросано по всему южному полюсу и уничтожалось постепенно деревня за деревней, Здесь все маги воды обороняли лишь один город, но делали это все вместе, и вот результат. Указал я на прекрасный город из льда, здесь было много водных каналов, будто в Венеции, по которым плавали небольшие лодочки с людьми. На одной такой лодочке плыла симпатичная смуглокожая девушка с серебряными волосами. «Это принцесса Юи, единственная дочь нашего вождя», — пояснил наш сопровождающий, что правил наш корабль как раз во дворец вождя. «Ау, принцесса!» — обрадовался я. «Она обручена с лучшим воином нашего племени, Ханном», — добавил сопровождающий. «Ау, печально!» — расстроился я. «У тебя же Суюки есть», — заметила Кара. «Ну, а чего, я так-то принц, а у некоторых из них гаремы есть, или сразу несколько жен», — ответил я. «Не трожь принцессу Юи, она уже занята», — сказала мне Катара. «Хорошо, буду трогать только тех принцесс, что еще не заняты. Кстати, Кара и Катара, вы ведь дочери вождя деревни, в каком-то роде вас тоже можно считать принцессами», — проговорил я и поиграл бровями, на что девочки просто закатили глаза и стали рассматривать окружающую ледяную архитектуру. Вскоре мы прибыли во дворец. Как и все дома здесь, он был выполнен из льда. Мне дизайн дворца не особо понравился, мой ледяной дворец как-то покрасивее будет, но вот из общего стиля города эта ратуша не выбивалась, так что в целом здание смотрелось неплохо, такой восьмиэтажный ледяной терем. В честь прибытия аватара, вождь Тернук решил устроить торжественный пир, о цели прибытия ему уже сообщили, и вождь уже выбрал аватару учителя магии воды, на пиру он нам его и представит. Кара и Катара довольно сильно проголодались, они перед полетом позавтракали, обед они пропустили, а ужин прошел пару часов назад. Примечание к части. Кара и Катара, https://phtasabdgglsw3xaulfps7ofx7. Карта, https://phtasabdgglsw6injot6t4yeb9. Северное племя воды. https://phtasabdgglsgvarknl4h1ye7. Северное племя воды. https://phtasabdgglxvnmvbn49ye6hkhw6. Город северного племени. https://phtasabdgglvhv8mtvbgzum9. Юи. https://phtasabdgglutstqvik9spuf3q7. Дворец северного племени. https://phtasabdgglmhbufnrtms1kf29. Глава 14. Поединок. На пиру мы сидели за главным столом, где также сидел сам вождь и его дочь Юи, вот рядом с самой принцессой разместился именно я. Сестры сейчас активно ужинали, Бинт клевала еду передо мной, а я был не особо голоден. Вместо этого я восстанавливал контроль над магией льда, на северном полюсе среди льдов, восстановление шло намного быстрее. Сейчас у меня на столе помимо Бинт была ее ледяная копия, которой я пытался управлять, стараясь повторять движение ледяного феникса. «Не похоже», — ответила Бинг, посмотрев на свою копию, созданную мною. «Все похоже, не надо врать. Как считаете, принцесса, похож мой феникс на настоящего?» Повернулся я к своей соседке по столу и направил своего ледяного феникса к девушке. Он полетал вокруг нее, а после приземлился ей на плечо. «Похоже», — кивнула девушка. «Не похоже», — воспротивилась Бинг, «я намного красивее». Села Бинг на другое плечо Юи. «А вы дух?» – спросила Юи, посмотрев на настоящего ледяного феникса. «Да, я Бинг Си Фенг, ледяной дух, а в тебе я чувствую частичку силы духа Луны Туи». Повернула Бинг голову на бок, смотря на Юи. «Вы правы, когда я родилась, я была очень слабой, я не кричала как все дети, и даже не открыла глаза, я будто спала. Чтобы мне помочь, мой отец обратился к духу Луны и Туи посоветовала окунуть меня в пруд духов, где обитают духи Луны и океана. Туи меня исцелила, я открыла глаза и стала вести себя как обычный здоровый ребенок, но после окунания в пруд духов мои волосы полностью побелели», — ответила Юи. «Да уж, Ла и Туи всегда были очень добрыми и всегда друг с другом ладили, не то что мы с братом, постоянно убить друг друга пытались», — сказала Бинг и пересела обратно на стол, продолжив есть. «Простите, не знала, как ко мне обратиться, Юи. Меня зовут Хен». «Хен, а что у вас с рукой? Вам не нужна помощь? У нашего племени есть отличные целители», — с беспокойством спросила Юи, указывая на мою левую руку, висящую в бандаже. «А, это мы пока летели к вам, остановились в одном городке, что располагался у подножия вулкана, и оказалось, что этот вулкан должен скоро взорваться. Чтобы спасти город, аватар отважно ринулась в жерло вулкана и усыпила его. Я тоже немного там помогал, и мне немного обожгло руку, но я тоже целитель, так что, все будет нормально, не волнуйтесь, принцесса Юи», — проговорил я. Акара сидела справа от меня и все слышала. «Наверное, интересно путешествовать с аватаром?» — как-то грустно спросила Юи. «Как сказать интересно, но опасно. Мы несколько раз сражались с солдатами народа огня, один раз остановили преступников, что хотели уничтожить целый город, обрушив дамбу и затопив всех мирных жителей. Ты бы видела, как аватар мановением руки заморозил огромную волну воды, правда вот, с более мелкими манипуляциями у Кары не все так гладко, поэтому мы и прилетели подучить северный стиль магов воды», — ответил я. «О, наши маги воды очень сильны, вот, кстати, и они решили поприветствовать аватара, это мастер Пакку и его ученики», — указала Юи на ледяную сцену, куда вышли три мага, один старик и два мужчины. Они стали синхронно двигаться, и вода, находящаяся рядом в огромных ледяных бочках, взметнулась в воздух, став изменять форму, вместе с движениями магов. Каждый маг мог филигранно управлять несколькими тоннами воды, что они сейчас и показывали. Если Кара в обычном состоянии могла поднять в воздух шарик воды диаметром в полметра, то эти маги управляли шарами воды диаметром в 6 метров. После представления, мастер Пакку стал подходить к нам, и мы вышли ему навстречу. Вождь Тернук начал говорить: «Учитель Пакку, к нам прибыл аватар, и я хотел бы, чтобы он обучался у лучшего мастера нашего племени, у вас. Ну, сначала пусть сходит к целителям и руку подлечит, а потом так уж и быть, пусть приходит ко мне на занятия. И несмотря на то, что он аватар, пусть поблажек не ждет», — ответил старик, посмотрев на меня. «Аватар, вот она», — указал я на Кару. «Ага, это я, аватар. Буду рада у вас обучаться, мастер Пакку», — ответила Кара. «К сожалению, в нашем племени женщинам запрещено учиться магии воды, так что, я отказываюсь учить аватара женщину, пусть к Югаде обратится, она ее научит магии исцеления», — ответил Пакку. «Что? Да я весь мир облетела, чтобы сюда попасть, и вы мне говорите, что не будете меня обучать, потому что я девушка», — на повышенных тонах спросила Кара. «Да, что за дискриминация?» — поддержала сестру Катара. «У нашего племени есть традиции и правила, и я, как старейшина племени, их соблюдаю», — сказал Пакку. «Но эти традиции и правила несправедливые», — крикнула Катара. «Для вас может быть, а для нас они естественные. Все, разговор окончен, я пошел спать, уже поздно». Повернулся Пакку к нам спиной и начал уходить. «Этот Пакку мне моего дедушку напомнил, тот тоже был старым принципиальным мудаком», — прокомментировал я. И Пакку, услышав это, повернулся ко мне. «Ты что-то сказал?» — спросил старик, злостно на меня зыркнув. «Ага, что ты, старый мудак, иди давай уже, нечего подслушивать», — помахал я рукой. «Что за дерзкий юнец? Я мастер магии воды, оскорблять меня чревато последствиями», — строго посмотрел на меня Пакку. «О, да я таких мастеров, как ты, одной рукой уделываю, хочешь покажу. Если проиграешь мне бой, то станешь учить Кару и Катару магии воды, а если проиграю я, то мы тут же уйдем с севера, перед этим я еще публично перед тобой извинюсь, старый ты мудак», — проговорил я, подойдя к Пакку. «Хочешь бой? Отлично, приходи завтра утром на площадь перед дворцом вождя, я покажу невоспитанному мальцу силу мастера магии воды», — ответил Пакку и вновь начал уходить. «Смотри, не проспи бой, старикашка», — крикнул я ему вслед. «Эх, как-то некрасиво разговор прошел», — прокомментировал вождь. «Кара, а все ты решила полететь на север, а я хотел найти учителя по магии земли, мы же над царством земли летели сюда», — сказал я, посмотрев на Кару. «Да я-то откуда знала, что в этом племени такие дурацкие традиции, что девушкам нельзя магии обучаться. И ты уверен, что справишься с Пакку в своем состоянии?» — кивнула Кара на повязку. «Да я этого старого пердуна и без рук смогу на лопатки уложить, вот увидишь». «Спасибо, Хен, а то я сама хотела вызвать этого Пакку на бой», — сказала недовольная отказом Катара. «Да уж, неприятный тип этот Пакку», — подтвердила Кара. «О, как встретите моего отца, поймете, что этот Пакку еще довольно милый старик», — заметил я, — «и мы попросили отвезти нас в наши комнаты. Нас всех поселили во дворце вождя, так что утром мне далеко не нужно было идти, чтобы сразиться с Пакку». На бой старик пришел вовремя, да и зрителей собралось немало, среди них была и принцесса Юи, ну и, конечно, Кара с Катарой. «Не хочешь сразу извиниться, прежде чем я тебя изобью?» — Наглый юнец задал вопрос Пакку перед боем. «Что, старый, боишься, что во время боя тебя радикулит схватит, и поэтому хочешь разрешить наш конфликт без боя? Давай уже начнем, Кару, с которой ты не станешь учить, пока я тебе твою старую дряхлую задницу не надеру». Махнул я правой рукой, поглощая как можно больше тепла из окружающего льда. Лед тоже бывает разной температуры, и маги воды управляют лишь теплым льдом, температурой не ниже 50 градусов, а вот если лед будет температурой в минус 180 градусов, он уже будет неподконтрольный магом воды. Это сейчас я и хотел сделать, переподчинить себе весь лед, чтобы Пакку не мог его использовать для своей магии. Рядом по-прежнему оставалось много воды и льда, но весь ближайший лед стал подчиняться лишь мне, да и температура рядом со мной стала очень быстро падать. «Ты какой-то странный маг воды», — заметил Пакку, притянув к себе воды из канала поблизости, и пустил этот массив воды в меня в виде волны. Но вся вода замерзла по пути, и дальше Пакку не смог использовать эту замороженную воду, отчего ему пришлось набирать новую воду из канала. Ее он сразу превратил в сосульки и запустил их в меня. «А я так-то маг льда, водой я и не умею управлять». Перехватил я контроль над сосульками Пакку и вернул все снаряды обратно, а Пакку не смог их быстро обратно растопить, превратив в воду, отчего получил по лицу кучкой полурастаявшего льда. Но, не сказать, что мне это сильно мешает, стал я отрывать куски окружающего льда и безостановочно обстреливать старика, стараясь его особо не задевать, он мне так-то живой нужен. Но вот Пакку пришлось попотеть, чтобы защитить себя от бесконечного града ледяных снарядов, что легко пробивали его ледяные щиты, ведь мой лед был холоднее, и как следствие плотнее и прочнее. Сейчас наше сражение было похоже на мой первый бой со Здес, когда она меня просто безостановочно закидывала льдом со всех сторон, а я пытался защититься и не умереть. Вот и Пакку сейчас не мог атаковать, лишь обороняться. Я же уже достаточно восстановил свою энергетику, чтобы использовать магию льда на прежнем уровне, хоть левая рука у меня по-прежнему не регенерировала полностью. «Ты там еще не замерз, противный старикашка?» — поинтересовался я, ведь помимо обстрела ледяными снарядами, я продолжал понижать рядом с собой температуру. «Эй, ладно, ты выиграл, как же ж холодно-то?» — послышалось со стороны моего противника. Видимость там была нулевая из-за облака ледяных осколков. «Наконец-то!» — прекратил я обстрел и Пакку стал выходить из ледяного облака. «Ты что, даже с места не сдвинулся, лишь рукой махал?» — поинтересовался старик, видя, что я остался стоять там же, где стоял в начале боя. При этом Пакку активно старался согреться, ведь даже для жителя Северного полюса сейчас рядом со мной было очень холодно. «Ну, мне сейчас вредно активно двигаться, сам видишь», — кивнул я на руку. «Ладно, я буду учить аватара и ее сестру, а ты не хочешь помимо льда освоить и магию воды полностью?» — спросил Пакку. «Как рука заживет, я к вам присоединюсь, но честно, я уже пытался освоить воду, просто у меня вот такая вот специализация. Если что, Кару и Катару именно я обучал магии льда, но у них в отличие от меня есть способности к магии воды, которой я их не могу научить. Надеюсь, вы будете им хорошим учителем, мастер Пакку». Поклонился я немного, чтоб уважить этого старика. «Что ж, пойдемте к моей школе». Посмотрел Пакку на Кару и Катару. «Надеюсь, вы так же талантливы, как этот парень». Пошел старик к школе магов воды, а за ним поспешили радостные Катара с Карой. «Спасибо, Хен», — сказали обе девушки, проходя рядом со мной. «Могли бы меня и поцеловать в качестве благодарности», — сказал я им вслед, но они уже были далеко, хоть и услышали мои слова. «Так, надо прибрать на площади после боя». Помахал я правой рукой и расчистил площадь. Из лишнего льда я создал несколько статуй ледяного феникса, ну и, посмотрев на Юи, создал ее 10-метровую статую. Она тут принцесса, против ее скульптуры тут никто не будет возражать. Правда, у меня была сначала идея создать свою статую, но это было бы слишком нагло. «Красивая», — подошла ко мне принцесса Юи, смотря на свою статую, сияющую на солнце. «Это все заслуга оригинала, хоть скульптура не передает и десятой части вашей красоты, принцесса». Улыбнулся я, и Юи немного покраснела. «А вот мне не нравится. Села мне на плечо Бинг, лучше еще одну мою скульптуру поставь, да побольше, как на юге или нет, в два раза больше, чем на юге», — проговорила ледяная птица. «Хватит с тебя и тех, что я сделал, тут так-то духов луны и океана почитают. ответил я. Так, а теперь бы мне чем заняться здесь? Кару и Катару пристроил, а самому делать теперь нечего. Принцесса Юи, не проведете ли для меня экскурсию по вашему чудесному городу? Спросил я у девушки и протянул руку. С удовольствием, ответила она с улыбкой, и, взяв меня за руку, повела по городу, начав рассказывать, что где находится. Чтобы быстрее передвигаться по городу, она хотела найти лодку, но я просто создал лодку прямо изо льда и направлял ее туда, куда укажет Юи. Пару часов мы катались по водным каналам, а после Юи повела меня наверх ледяной стены, откуда был виден весь город, находящийся в кратере. Да уж, деревеньки южного племени воды никак не сравнятся с этим прекрасным городом, где обитают столь прекрасные принцессы. Посмотрел я на город с высоты 70 метров, а после на принцессу, что, видимо, любила свой город и свой народ, но почему-то сейчас в ее глазах была некая грусть. «Хен, через неделю у меня будет день рождения, мое 16-летнее, вы ведь сможете остаться, чтобы посетить его?» Спросила Юи. «Думаю, да, мы здесь как минимум на месяц останемся, раз уж прибыли в северное племя воды, то нужно, чтобы Кара и Катара досконально изучили северный стиль магов воды. Принцесса, а что бы вы хотели получить на свой день рождения?» Поинтересовался я. «Не знаю, у меня все есть, но я буду рада, если вы просто посетите этот праздник», ответила девушка, и почему-то поправила воротник. «Ну, если чего надумаете до дня рождения, то скажите. А так, я вам скорее всего какую-нибудь диадему подарю, или корону, вы же принцесса», проговорил я, и услышал сзади мужской голос. «Принцесса Юи, так вы показывали город нашему гостю из южного племени, а то мне тут сказали, что моя невеста ходит под ручку с каким-то мужчиной», проговорил смуглый парень с довольно длинными волосами. «Хан», с испугом проговорила Юи и посмотрела на меня, «познакомься, Хен, это мой жених Хан, мы с ним обручены», опустила Юи воротник, под которым было какое-то ожерелье. «О, так это лучший воин северного племени, приятно познакомиться, я лучший воин южного полюса. Не хочешь ли обменяться боевым опытом между дружественными племенами воды?» Спросил я с улыбкой. «Хах, у тебя же с рукой что-то, как ты собрался со мной обмениваться боевым опытом?» С ухмылкой спросил Хан. «Ну, меч я держу правой рукой, да и моя поврежденная рука не помешала мне сегодня одолеть в бою мастера Пакку. Ты не подумай, что я хочу тебя унизить в бою, победив лишь одной рукой. Просто мне так не терпится увидеть мастерство воинов северного племени, что я не могу ждать, пока у меня рука заживет полностью. Прошу, Хан, я так хочу с тобой сразиться, а то вдруг я возомнил себя лучшим воином Южного полюса лишь потому, что там не было действительно достойных воинов, таких как ты», учтиво проговорил я. «Ха-ха, хорошо, пойдем к тренировочному полигону, там я тебя и одолею в бою, то есть, покажу, чего стоит лучший воин Севера», повернулся спиной Хан, и пошел к полигону, уже весь в нетерпении. Проговорил я. «Хен, зачем ты?» Тихо спросила Юи, последовав за мной и своим женихом. «Я же говорил, что мне делать нечего, вот я и решил развлечься, избивая твоего жениха. Вижу, что между вами большая и искренняя любовь, да?» Так же тихо спросил я. «Мне отец сказал выйти за него замуж, он выбрал мне жениха по политическим соображениям. Я не люблю Ханна, да и сам Хан меня не любит, он просто хочет стать зятем вождя, а после смерти отца, именно он должен будет стать вождем», призналась Юи. «Ну, значит, ты не обидишься, если я втопчу твоего жениха в грязь, то есть в снег?» Поинтересовался я. «Хан действительно сильный воин, я не уверена, что ты справишься с ним без магии», с беспокойством сказала Юи. «Вот мы и посмотрим, насколько он хорош», проговорил я, смотря на полигон, что был в паре сотен метров от нас. Примечание к части. Принцесса Юи, https://phtasabgaglkrfedr82kadvn78, Мастер Пакку, https://phtasabgaglkvnsgbipod4xcptt6, Глава 15, Фарс. «Выбирай оружие, южанин», — сказал жених Юи, кивнув на стойку с оружием. «Секундочку, осмотрел я оружие, надеюсь, это у вас только тренировочное оружие такого дерьмового качества, а то было бы очень грустно». Взял я со стойки прямой меч и увидел, что Хан в это время привязывал к поясу ножны с мечом, потом в правую руку взял копье, а в левую щит. «Начнем». Вышел Хан на арену и ударил копьем о щит. «Прошу тебя не сдерживаться, Хан, выложись на полную», сказал я и рванул на противника, Он сделал выпад копьем в мою сторону, но я просто сместился с траектории удара, избегая его. Сделав небольшой пируэт, я оказался за спиной Ханна и ударил его под колено, отчего жених Юи упал на колени. «Мне кажется, я победил». Приставил я меч к шее Ханна. «Ладно, этот раунд был не совсем справедливым. У тебя были тяжелые щиты и неудобное длинное копье, а у меня лишь меч. Давай еще раз попробуем». Отошел я обратно на свое место. Выбросил Ханн копье и достал меч. «Начали». Сквозь зубы сказал Ханн и сам на меня набросился, яростно атакуя мечом. От всех его выпадов я уклонялся без усилий. Что-то странно. Перестал я лишь уклоняться и решил одним движением выбить меч из рук Ханна. Когда Ханн подымал меч для очередного удара сверху вниз, я нанес удар по горде его меча. Ханн не смог удержать оружие в руке, отчего оно по высокой параболе улетело за пределы арены. Но у Ханна оставался еще щит, которым он меня решил оглушить. Я же с разворота нанес удар ногой в этот щит, и Ханн улетел с арены следом за своим мечом. «Странно, кажется, я слышал, что ты сильнейший воин Севера. Может, у вас есть какая-то странная традиция давать худшим воинам племени звание лучшего воина? Это такой хитрый ход. Враг побеждает вашего лучшего воина, считает вас всех слабаками и расслабляется, и тут выходят по-настоящему сильные воины и побеждают врагов. Хитрый трюк, а чтобы враги ничего не заподозрили, вы даете худшему воину племени не только титул лучшего воина, но еще и принцессу в жены. После такого ваш хитрый трюк никто не сможет раскусить», — проговорил я, пока злой Ханн подымался и возвращался на арену. «Закрой рот, южанин, и сражайся», — сказал Ханн. «Да-да, прости, что разбалтываю ваши секреты, но, прежде чем мы вновь начнем бой, мне нужно как-то уравнять наши силы». «Секундочку, принцесса Юи, мне нужна небольшая ваша помощь». Подошел я к краю арены, Юи туда тоже подошла, и я дал ей две повязки. «Вот, принцесса, пожалуйста, завяжите мне глаза». «Хен, ты хочешь драться с закрытыми глазами?» — спросила Юи, выполняя мою просьбу. «Да, и еще без рук. Второй повязкой привяжи мне руку за спиной». Повернулся я к Юи, и она все же выполнила просьбу. «Вот, теперь я хоть как-то сравнялся в шансах с лучшим воином северного племени Воды». Вышел я на арену и повернулся к Ханну. Судя по тепловидению, лицо Ханна сейчас пылало от ярости. «Ах ты, ублюдок!» — с яростью накинулся на меня Ханн, но я по-прежнему мог уклоняться от всех его ударов и выпадов, даже с закрытыми глазами. «Может, мне стоит еще и ноги связать, чтоб лучший воин Севера по мне хоть раз попал?» — спросил я, и от широкого замаха Ханна уклонился, прыгнув в воздух, и смог встать прямиком на его голову. «Знаешь, у нас на Южном полюсе даже новорожденные пингвиновыдры лучше сражаются, чем ты», — сказал я, стоя на голове этого воина, после чего пнул пяткой по щиту Ханна, отчего его же щит ударил его по челюсти. Ханн попытался наколоть меня на свой меч, но я спрыгнул с его головы и, сделав в воздухе сальто, приземлился к противнику спиной. Этим захотел воспользоваться Ханн и атаковал меня со спины, пытаясь проткнуть мне сердце, но мое тепловидение позволяло мне видеть все вокруг, отчего даже стоя спиной к Ханну я продолжил уклониться от его выпадов. «Да когда же ты попадешь, Ханн?» — спросил я, стоя к нему спиной и уворачиваясь от всех его яростных замахов и выпадов. «Давай я еще тебе поддамся». Встал я на одну ногу и продолжил уклоняться уже так. Ханн захотел подрезать мне эту ногу, но я подпрыгнул и придавил его меч ботинком, после чего сделал заднее сальто, во время которого ударил Ханна ногой по лицу. После такого жених Юи отлетел назад и распластался на снегу, пуская из разбитого носа кровь. «Ханн, ты там живой? Ты же лучший воин северного племени, тебе даже в жены принцессу дали. Ханн, вставай и сражайся», — сказал я, пытаясь подбодрить противника, что был на грани нокаута. «Что здесь происходит?» — услышал я голос вождя. «Честно говоря, я не знаю, как это все назвать. По идее, это должен был быть тренировочный бой для обмена опытом, но все превратилось в какой-то цирк, когда оказалось, что ваш лучший воин и меч-то в руке удержать не может и просто не может по мне попасть. Я даже глаза себе завязал, чтобы дать этому парню больше шансов, но он безнадежен. Я даже не уверен, что он сможет в дырку попасть во время брачной ночи», — ответил я, освобождая руку, разорвав узел, а также снял повязку с глаз. «Во время начала боя у нас и так было достаточно зрителей, а сейчас их тут было раза в три больше, отчего на мои последние слова люди начали довольно громко смеяться. «К чему было все это представление?» – задал вопрос вождь, подходя к Хану, что находился в обморочном состоянии. «Просто мне было скучно, а тут этот жених Юй объявился, и мне стало интересно, как хорош тот парень, которому в жены отдали столь прекрасную девушку, но ее отдали вот ему. Вы, я смотрю, не особо цените и любите свою дочь, раз выбрали для нее такого никчемного жениха. Но это ваши дела, может, у вас традиция такая, отдавать своих любимых дочерей наиболее никчемным членам племени. Не знаю, какой в этом смысл, но в том, чтобы запрещать девушкам учиться магии воды, смысла тоже нет никакого, но вы это делаете. Ваши правила и традиции, я в них не лезу, но всем сердцем осуждаю», — ответил я с улыбкой. «Ладненько, пойду проверю, как там идет обучение у аватара». Начал я уходить, и Юи хотела пойти за мной. «Юи, нам нужно серьезно поговорить», — окликнул ее вождь. «Поговорим дома, отец, сейчас лучше помоги Хану, а я пойду позову целителей», — ответила принцесса и пошла вместе со мной к школе магов воды. Целители находились в соседнем здании. «Хен, я боюсь, что отец запретит мне общаться с тобой после такого», — печально проговорила Юи. «Наверное, он подумает, что я специально натравила тебя на Хана, чтобы не выходить за него замуж. Ну, если после этого вождь выберет тебе мужа получше, а еще лучше, оставит выбор жениха на тебя, то и ладно. Наверняка, во всем этом замешана какая-нибудь политика. Не верю я, что тот остолоп лучший воин племени, наверняка он родственник какой-нибудь местной шишки. Да, он сын старейшины, что командует армией воинов-немагов. Мастер Пакку вот тоже старейшина, он командует магами воды нашего племени, однако у мастера Пакку нет детей», — подтвердила мои догадки Юи. «Что ж, понятно теперь, за какие заслуги этот недовоин получил свой титул, чисто по блату», — сказал я, и мы как раз проходили мимо школы целителей, так что Юи быстренько передала, что помощь целителей необходима на полигоне для тренировки воинов, после чего мы с ней направились в школу магов воды. В школе, помимо Кары и Катары, находились еще несколько десятков учеников. Все они были мальчиками, и в данный момент занимались в стороне, лишь иногда мастер Пакку на них покрикивал, видя, что некоторые из них филонит. Сам же мастер был занят обучением Кары и Катары, рассказывая им о магии, показывая примеры движений, и следил за правильностью их выполнения. Как человек он, может быть, и был склочным, но учил очень даже неплохо. Сейчас Пакку обучал сестер приему осьминог. Это когда маг создает множество водяных щупалец, каждым из которых он может управлять. Прием достаточно эффективный, ведь позволяет магу воды обороняться со всех сторон. «Как там ваши новые ученицы? Справляются, мастер Пакку?» — поинтересовался я. «Они очень талантливы, хоть и женщины», — ответил старик. «Они еще девочки, я еще не успел их сделать женщинами», — с улыбкой заметил я. «Хен, мы все слышим», — сказала Катара, и попыталась брызнуть в меня водой. «Не отвлекайтесь», — крикнул Пакку, перехватив воду и отправил ее обратно в Катару. «Да, Хен, не отвлекай нас, иди чем-нибудь полезным займись», — сказала сосредоточенная Кара, выполняя плавные движения руками, и вокруг нее летали тонкие водяные щупальца. «А избивание жениха принцессы Юи можно назвать полезным делом, а то я уже...» — поинтересовался я, кивнув на принцессу. «Ты избил жениха Юи?» — отвлеклась Кара, отчего вся вода, летающая возле нее, устремилась вниз. «Но она его не любит, и Хан ее не любит и хочет на ней жениться лишь для того, чтобы потом стать вождем», — оправдался я. «И ты, значит, решил ей помочь избавиться от нелюбимого жениха, чтобы потом самому занять его место?» — спросила странным голосом Катара, и вода вокруг нее как-то ускорилась, превращаясь из водяных щупалец в водяной вихрь. «Нет, я его избил, потому что он говнюком был, я это по его лицу понял. Хотя вот идею ты мне подала отличную, жениться на Юи я был бы не прочь, но я не особо-то люблю власть, хотел бы править целым народом, не сбегал бы из дома», — ответил я, и глянул на принцессу, что заметно покраснела. «О, то есть, избивал жениха Юи, ты чисто из альтруистичных побуждений, желая помочь Юи, без каких-либо планов на нее», — задала вопрос Катара. «Именно. Просто не люблю охочих до власти говнюков, отец мой именно такой, терпеть не могу этого мудака. Уже давно я подумываю слетать домой и набить ему лицо, но он действительно сильный маг. Он всегда ценил лишь силу и власть, а я в детстве был слабым, вот он и относился ко мне с пренебрежением, «Сейчас же я не совсем уверен, что у меня получится настучать ему по тыковке», — говорил я, пока девочки тренировались. «О, кстати, вспомнил, принцессе Юи, через неделю исполнится 16 лет, и она нас пригласила на празднование. Подумайте на досуге о подарке для нее. Я вот подумываю ей ожерелье подарить, тут вроде все ожерелья носят, и у принцессы на шее какое-то ожерелье висит, но какое-то отстойное. Это обручальное ожерелье, у нас традиция дарить такие ожерелья девушкам, на которых мы собираемся жениться, а мужчины носят стандартные ожерелья, показывающие, что они уже в браке, или планируют вскоре жениться», — проговорил Пакку. «Так это ожерелье тебе хан подарил?» — спросил я у Юи. «Да, я ведь тебе его специально показала, чтобы подтвердить, что я обручена», — ответила Юи. «Ау, прости, я не в курсе этих ваших традиций, там откуда я, вместо ожерелья используют кольца из драгоценных металлов и драгоценных камней, его потом на безымянном пальце носит. Но даже так, ожерелье твое по-прежнему отстойное, видимо хан не особо-то над ним запаривался, купил первое попавшееся и тебе подарил». Опустил я воротник Юи и посмотрел на тканевый ободок, к которому был прицеплен круглый медальон из голубого стекла. «Кстати, Катара, а откуда у тебя это ожерелье, висящее на твоей шее?» — вдруг спросил мастер Пакку и указал на шею Катары. «Оно сделано в стиле обручальных ожерелий северного племени. Ты ведь лишь недавно сюда прибыла и явно не успела бы обручиться с кем-то из северного племени», — сказал старый мастер. «А ожерелье? Мне его отдала мама, а маме его вручила пра-пра, в смысле, бабушка Канна», — ответила Катара, когда Пакку подошел к ней и стал рассматривать ожерелье вблизи. «Твою бабушку зовут Канна? Хаем, какое совпадение, мою сбежавшую со свадьбы невесту тоже звали Канна. А еще я подарил ей обручальное ожерелье, вот это, я его сам сделал 60 лет назад», — сказал Пакку. «Наша бабушка должна была выйти за вас замуж», — удивились Катара и Кара. «Я сделал это ожерелье, когда мы только обручились с вашей бабушкой. Я думал, что мы с Канной будем жить долго и счастливо, но она исчезла. А ведь я ее любил», — с тоской проговорил Пакку. «Но она вас не любила. Да, это был брак по расчету. Пра-пра не хотела подчиняться вашим глупым традициям и правилам, и сбежала на юг. Это потребовало большой смелости», — сказала Катара, посмотрев на Пакку. «Так это что, вы, получается, наш дедушка?» — спросила Кара. «Вероятность этого достаточно большая. Если Канна сбежала от меня беременной, то ваша мама могла быть моей дочерью, а тогда вы мои внучки», — ответил Пакку. «Хах, интересненькая у вас семейка, не хуже моей», — заметил я. «Так, мне нужно срочно на юг, встретиться с Канной», — твердо сказал Пакку. «Только после того, как обучите магии воды своих предполагаемых внучек, одна из которых, напомню, аватар», — сказал я. «Да, хорошо. Итак, внучки, теперь ваш дедушка Пакку сосредоточится лишь на вашем обучении, и теперь вы можете не рассчитывать ни на какие поблажки», — строго сказал Пакку. «Кажется, я поняла, почему пра-пра сбежала от него», — сказала Катара. «Ага», — подтвердила Кара. «Ну, теперь-то вы точно научитесь магии воды», — показал я большой палец. «Хен, так ты что, тоже какой-то принц? Ты ведь сказал, что, если бы хотел править народом, не сбегал бы из дома», — спросила Юи у меня, когда мы немного отошли от Пакку, что с огромным рвением начал учить Катару и Кару магии воды. «Надо мне меньше болтать, но, да, я принц одного островного государства на юге. Так-то мы сейчас были на самом северном полюсе, отчего острова народа огня как раз были на юге, как и все остальные страны». «Понятно», — немного покраснела Юи. «Хен, на день рождения, я хочу, чтобы ты подарил мне ожерелье», — опустила Юи голову, чтобы скрыть, что она сейчас вся была красная. «Слишком толстый намек, принцесса Юи». «Ну, да, ладно, ожерелье, так ожерелье. Так-то, когда я тушил вулкан, помимо огненной энергии мой домен пополнился также и запасом драгоценных металлов. Лава течет из недр земли, и состоит она наполовину из диоксида кремния, то есть из расплавленного камня, но вот вторая половина состоит из оксидов железа, магния, алюминия и других металлов, среди которых есть и серебро с золотом. Драгоценных металлов там мизерное количество, но эти металлы очень хорошо проводят и накапливают магическую энергию, включая огненную ци, отчего частички серебра и золота удалось притянуть к себе, и теперь у меня в домене есть 2 тонны золота и тонна серебра. Все это я скорее всего пущу на расширение домена, но часть металла оставлю, чтобы изготовить из них монеты, а также можно вот украшения сделать для Юи, и для Суюки, и для других девушек. Алмазы для украшения делаются проще простого: берешь кусок угля, нагреваешь магией огня и сжимаешь его, как можно плотнее, пока его кристаллическая решетка не перестроится, вот и все правда. Прежде чем что-то делать, мне надо подождать, пока рука заживет, но ко дню рождения Юи она как раз полностью восстановится. Я продолжил наблюдать за обучением Катары и Кары, а Юи извинилась и сказала, что ей нужно поговорить с отцом, после чего отправилась во дворец. Пакку тренировал своих предполагаемых внучек, пока солнце не село, лишь после этого он отпустил девочек, и мы все втроем отправились во дворец. Примечание к части. Катара, https://phtasabgagluxux9u5ukh7. Кара, https://phtasabgagluxux30zb67. Кара, https://phtasabgagluxux9qcbn8. Катара, https://phtasabgaglbhvd5q6svec88. Глава 16. Празднование. У северного племени воды главным является вождь, но у него есть десяток старейшин-советников, что помогают вождю править племенем. Можно привести аналогию, что сам вождь является императором или королем, а старейшины – это министры. И вот, можно сказать, что я избил и унизил сынка министра обороны. Конечно же, меня хотели наказать, но за меня вступился мастер Пакку, рассказав, что, во-первых, я достаточно сильный маг, победивший самого Пакку, а он тут как бы сильнейший маг северного племени. Во-вторых, я друг аватара, а ссориться с аватаром явно не стоит. И в-третьих, я победил Ханна с завязанными руками и глазами, не используя оружие, тогда как сам Хан не имел никаких ограничений, а значит, проблема скорее не во мне, а в Ханне и его слабости. Отца Ханна мало интересовали эти факты, он хотел лишь отомстить обидчику своего любимого сыночка. Весь этот скандал в Совете Северного Племени длился аж до дня рождения Юи, так они ничего и не решили, но вождь умаслил старейшину тем, что по-прежнему хотел отдать свою дочь за Ханна. Для похода на празднование дня рождения Юи, Кара и Катара решили немного приодеться, так что, сегодня они пораньше отпросились с занятий у мастера Пакку и пошли по местным магазинам. Когда моя рука уже достаточно зажила, я решил попрактиковаться перед созданием ожерелья для Юи, и начал изготавливать золотые и серебряные монеты племени воды, так что, сейчас у нас было достаточно денег на различные траты. Как показала практика, я могу достаточно ювелирно управлять небольшим количеством расплавленного золота или серебра, в бою это по-прежнему особо не используешь, все же обычным льдом я могу сделать сейчас в разы больше, но в любом случае, это уже хоть какой-то прогресс, показывающий, что я на правильном пути. Вот из серебра я и решил сделать для Юи ожерелье, золото не особо-то шло к ее серебряным волосам. Ну, а при создании алмазов из угля, я научился их окрашивать. Так, если я во время остывания алмаза буду закачивать в заготовку ледяной ци, то алмаз в итоге получается синим. Если я буду закачивать в него жизненную энергию, то он станет зеленым. А если никак его не трогать, то после остывания он станет просто прозрачным. Но если в такой прозрачный алмаз потом уже влить немного огненной ци, то он окрашивается в красный цвет. Думаю, из золота и зеленых алмазов сделаю потом украшение для Суюки. Свой подарок для Юи я сделал сам, а Кара с Катарой купили ей подарки во время похода по магазинам. Прежде чем отправиться на празднование, я дождался возвращения сестер, что знатно прихорошились перед праздником. Катара, ты выглядишь сейчас, как настоящая принцесса южного племени, можно прямо сейчас вести тебя под венец, проговорил я, смотря на Катару, что помимо одежды сделала себе и новую прическу. Спасибо, Хен, ты тоже в этом черном костюме похож на принца, ответила Катара. А мне комплиментик отвесишь, спросила с улыбкой Кара. Она в общем-то тоже выглядела красиво, но, по сути, она всю свою привычную одежду заменила на аналог из северного племени, отчего общий стиль у нее не изменился, лишь на одежде появились различные орнаменты, присущие именно северному племени. «А вот ты бы могла и побольше постараться», — ответил я. «Да у Кары просто всегда с чувством стиля было плохо», — заметила Катара. «Эй, нормально все с моим чувством стиля, просто я не хотела наряжаться красивее, чем именинница, это было бы некрасиво с моей стороны. Эх, что, действительно я плохо оделась», — скептически осмотрелась Кара. «Да все хорошо, ты как обычно прекрасна», — Просто этот стиль для тебя уже привычный, а Катара полностью поменяла свой стиль. Ладно, вы обе невероятные красавицы, пойдемте уже, а то опаздывать на праздник не хотелось бы. Достал я из пространственного кармана ящичек с подарком для Юи. Вы ведь купили подарки? Да, я сережки купила, а Кара браслет, ответила Катара. Знаешь, а тратить деньги довольно приятно, особенно когда есть куда их тратить и на что. У нас в деревне как-то маловато магазинов с красивой одеждой и украшениями. Точнее, их вообще нет. Поправила Кара. Все же, после того, как я закончу эту столетнюю войну, я хотела бы восстановить южное племя, может даже попрошу помощи у северного. Хах, будет любопытно на это посмотреть. У южного и северного племени слишком разные менталитеты. Одни ценят безопасность, другие свободу, а так уж получается, что эти два понятия взаимоисключающие. Ты либо свободен и сам справляешься со всеми проблемами, либо ты не свободен, и тогда все проблемы за тебя решает государство. Ох, Кара, остановить войну — это лишь начало, самое интересное начнется после, когда тебе придется разгребать все последствия этой войны. Да уж, не завидую я тебе, сказал я с широкой улыбкой на лице. Чего ты улыбишься? Спросила Кара. Рад, что весь этот геморрой придется разгребать тебе, а не мне, ответил я, и мы как раз вошли во дворец, и нас сразу направили в главный зал, где проводилось празднование. Юи уже сидела за главным столом, но радости от праздника ее лицо не выражало от слова совсем, ведь теперь, когда она совершеннолетняя, ей придется выйти замуж за Ханна, и если раньше она уже смирилась с этим, то после нашего прибытия, она увидела варианты чуть получше. О, наш праздник посетила Аватар и ее команда, для нас это большая честь, сказал вождь Тернук. А для нас большая честь, что принцесса Юи нас пригласила, ответила Кара, и мы пришли к вам не с пустыми руками. Подошли мы втроем, и подарили Юи три коробочки. Юи сначала открыла маленькую коробку с сережками, потом коробочку чуть побольше с браслетом, и последнюю коробочку с ожерельем. А во, сказали все, кто увидел это ожерелье, а я над ним постарался. Ожерелье выглядело как серебряный ободок, с огромным синим овальным алмазом в центре, снизу свисали еще 5 крупных алмазов, 8 крупных круглых алмазов находились сзади ожерелья, и 3 маленьких алмаза были инкрустированы возле центрального большого. Во всех алмазах я специально создал много небольших дефектов, они преломляли свет изнутри камней, создавая эффект звездного неба, заключенного в драгоценные камни. В центральном алмазе я с помощью этих внутренних дефектов создал изображение луны, ведь имя Юи как раз и означает луна, да и дух луны помог ей выжить после рождения. «Оно прекрасно», — сказала Юи, и, сняв свое обручальное ожерелье, подаренное Ханном, «одела мое, так же прекрасно, как и луна», — сказал я с намеком и на небесное светило, и на саму девушку. То, что принцесса приняла мое ожерелье и сменила им ожерелье Ханна, видела много людей, включая Ханна и его папашку, а также все остальные старейшины и еще куча гостей. «Юи», — сквозь зубы сказал вождь Тернук. «Что, отец?» — посмотрела Юи на вождя. «Ничего, потом поговорим. Спасибо за столь ценные подарки, дорогие гости». Посмотрел вождь на меня, он не испытывал ко мне никакого негатива, просто мои действия приносят ему проблемы, и в глазах Арнука читалось желание, чтобы мы поскорее свалили с севера и не создавали ему лишних проблем, когда у него и так их полно. «Рад, что они вам понравились», — ответил я с улыбкой, и сел за ближайший свободный столик вместе с Карой и Катарой. «Что-то я не помню, чтобы ты такие подарки дарил своей девушке Суюки. Или раз уж она не принцесса, ей ничего такого дарить и не надо», — спросила Катара. «Это ты так о Суюки заботишься, или тебе просто завидно, что я дарю такие подарки не тебе?» — поинтересовался я. «Конечно же, мне завидно. Да это ожерелье просто божественно, да я готова выкрасть его у Юи ночью и улететь с ним на Бинг подальше от севера, чтобы навсегда его заполучить себе», — ответила Катара. «Я тебе помогу его выкрасть, а носить его будем по очереди», — сказала Кара. «Один день я, а один день ты», — задала вопрос Катара. «Да», — кивнула Кара. «По рукам, воруем его и улетаем», — сказала Катара. «Вы ведь это не серьезно?» «Да», — спросил я, и девушки посмотрели на меня максимально серьезно. «Ох уж эти девушки, ради красивой цацки готовы на преступление пойти. Держите и угомонитесь, я вам кольца сделал, если вы будете в смертельной опасности, они защитят вас ледяным коконом». Выложил я на стол 2 серебряных кольца, густо украшенные синими алмазами. «Ладно, оставим ожерелье Юи». Взяла Катара одно кольцо и надела его на пальчик, неплохо смотрится. «А ведь то ожерелье сделал Хен, как и это кольцо». Кара тоже надела кольцо на палец. «Две наивные арктические простушки, теперь вы официально мои, ха-ха-ха-хм, это ты с помощью магии их сделал?» — спросил аватар, но помимо того, что она была аватаром, она была девушкой и любила красивые вещи. «Да, с помощью магии металла я могу управлять расплавленными драгоценными металлами, а с помощью магии лавы создавать драгоценные камни буквально из ничего. И к сведению, для Суюки я планирую сделать целый комплект украшений из золота и зеленых алмазов. Сначала я одену мою Суюки в красивые цацки, а потом раздену, и буду всю ночь с ней шалить», — мечтательно проговорил я. «Вот уж твоей жене повезет, она всегда сможет ходить в различных дорогих украшениях», — проговорила Катара, смотря на свое кольцо. «Если что, я не против многоженства, надо только Суюки упросить, но у меня уже есть план», — сказал я. «О, значит, на Юи ты все же имеешь виды?» «Да, и на меня с сестрой тоже?» — спросила Кара. «Все добровольно, если Юи захочет быть со мной и ее не смутит еще одна девушка, то я буду очень рад, а если она захочет выйти замуж за Ханна, то я мало что смогу сделать. Ну и вас с Катарой я ни к чему не принуждаю, может, вы завтра себе парней найдете, это будет ваш выбор». Пытался я врать максимально правдоподобно, и, конечно же, я бы очень хотел вас двоих в свои жены. «И надев эти кольца, вы подписали контракт с дьяволом, теперь вы полностью мои и от вас я не отстану. Много хочешь?» — наивно ответила Кара, на что я улыбнулся. «Ага, глядите-ка, замашки королевские у него появились, гарем он хочет», — недовольно сказала Катара. «Ну, это моя жизнь, и я хочу провести ее в окружении прекрасных жен. А вы можете себе гарем из парней собрать», — ответил я, хотя смысл в кучке слабохарактерных куколдов. «Мужчина перестанет быть мужчиной, если согласится на такое. Не знаю, мне такое не интересно. Мне и одного верного любящего парня хватило бы», — сказала Катара и с грустью посмотрела на меня. «Хэймэ моя, возможно, завела бы себе сразу парочку парней, я ведь аватар, можно даже найти себе каких-нибудь братьев, можно даже близнецов», — проговорила Кара с мечтательной улыбкой. «Ладно, тогда и я себе парочку заведу», — добавила Катара, еще раз посмотрев на меня, явно желая меня уколоть этим заявлением. «Вот, вы признаете, что сразу несколько партнеров по жизни, это не так уж и плохо, так что не надо осуждать меня за мои желания». «Конечно же, мы будем тебя осуждать, ведь в твои желания в том числе входим и мы с сестрой», — сказала Кара. «Да, мы будем тебя осуждать и обсуждать», — подтвердила Катара. «Ваше право. Кстати, как там у вас продвигается обучение магии воды?» — перевел я тему. «Дедуля Паккунами очень доволен, да и нам нравится обучаться магии у мастера без обид, Хен», — ответила Кара. «В магии воды существует довольно много приемов, некоторые из них даже дедуля Пакку с трудом выполняет, но он говорит, что в молодости они ему давались намного легче. Он нам с Карой показал максимально усовершенствованный прием осьминожки, когда каждое водяное щупальце наполняется острыми ледяными осколками и закручивается с огромной скоростью в водяные вихри, превращающиеся в множество водно-ледяных буров, разрывающих и перемалывающих врагов фарш. Магия воды такая интересная», — воодушевленно сказала Катара. «А о магии крови он вам ничего не рассказывал?» — спросил я. «Магия крови?» — переспросила Кара. «Ну, человек так-то больше, чем наполовину состоит из воды. Кровь, лимфа и другие жидкости в организме человека вполне можно подчинить с помощью магии воды, и вот это умение и будет называться магия крови. Я вот умею замораживать всю жидкость внутри человека, это его убивает за мгновение, я не пользуюсь этой способностью, потому что не люблю убивать, а эта способность не дает никакого шанса на выживание. Но, думаю, магия крови будет полезна, чтобы как раз не убивать противника, а лишь мановением руки вырубить врага на расстоянии, или еще вариант, враг держит оружие у горла вашего близкого человека, вы берете его тело под контроль и освобождаете своего близкого человека. Хэймэм, магия крови, надо будет спросить у дедушки Пакку о ней, хотя, судя по названию, чувствую, что она будет запрещена у магов воды», — задумчиво сказала Катара. «Глядите, что это с женихом Юи?» — спросила Кара, указывая на парня, что пялился на меня со злой гримасой, но вдруг подскочил со стула, будто на его стуле выросли ледяные иглы, что укололи ему зад. Хан что-то сказал своему отцу, и, указав на меня, решил ко мне подойти, но вдруг споткнулся и распластался на земле, больше не пытаясь подняться. Когда его отец подошел проверить сына, то оказалось, что хан потерял сознание. Старейшина также злобно на меня глянул и тоже решил ко мне подойти с явно недружелюбными намерениями, но тоже споткнулся и упал, больше не подымаясь. Ох, похоже, спотыкаться на ровном месте и падать, это у них семейное. Прокомментировал я, вырубив двух человек на расстоянии с помощью магии. Вот видишь, как полезно уметь замораживать жидкость внутри людей на расстоянии. Что ты сделал? Спросила Катара. На миг приморозил им ноги, чтоб они упали, а также на миг заморозил им парочку артерий, отчего они потеряли сознание. Говорил я, пока вождь разбирался, что с его будущим сватом и зятем. Когда убедился, что они живы, то пристально посмотрел на меня, а я в ответ улыбнулся. Ох, Хен, а ты, видимо, немного да унаследовал злобной натуры своего отца, заметила Катара. Есть такое, но вы еще мою сестру не видели, вот уж она папина дочка, такой злюки вы нигде больше в мире не встретите, ответил я, наблюдая, как одна из женщин-целительниц пытается привести в сознание Хана и его отца, но рядом со мной это не удастся сделать. Чтобы вновь их вырубить, мне нужно лишь пожелать. Мое вмешательство в организм минимальное, я просто знаю критические точки, куда нужно применить эти минимальные силы, чтобы вырубить человека. Это как с военными кораблями, они огромные и бронированные, но я атакую их уязвимости и легко вывожу из строя. Ханна и его отца унесли с праздника и продолжили вечер в честь именинницы. Вскоре ко мне прилетела Бинкси Фенг, ее помощь нам сейчас была не нужна, так что она летала есть фрукты на ближайшие острова. Угадайте, что я видела, когда летела с островов к вам, задала вопрос Бинг. Корабли народа огня, плывущие к Северному полюсу, предположила Катара. Да, только их было очень-очень много, где-то 7 или 8 десятков. Почти все корабли были маленькие, но было несколько и больших, ответила Бинг Си Фенг. А ничего, полфлота народа огня пригнали, чтобы аватара схватить, что-то многовато кораблей, если только они не планируют уничтожить северное племя воды заодно, проговорил я. Нужно сообщить эту новость вождю, сказала Кара. Корабли довольно далеко, к вам они будут плыть еще дня 4, добавила Бинг. Так, допустим, там 80 кораблей, на полное обезвреживание одного корабля уходит где-то минут 8, итого 640 минут, или почти 11 часов. Это без учетов времени на передвижение между кораблями. Получается, мне нужно будет почти весь день угробить на ликвидацию этой флотилии. Хотя у меня же теперь есть запас энергии из вулкана, может, все и быстрее выйдет, прикидывал я в своем уме. Ты что, собрался один сражаться с целым флотом народа огня? Спросила Кара. Ну, я же их принц, и ответственен за то, что делают мои подчиненные, а они явно хотят устроить геноцид северному племени, как когда-то устроили геноцид воздушным кочевникам. Нужно все равно рассказать вождю об этой угрозе. Все на тебя взваливать не стоит. Да и так-то, я здесь аватар, я тебе смогу помочь, сказала Кара. Ты аватар-недоучка, и если ты умрешь, то так и не успеешь доучиться. Ладно, я пошел готовиться. Встал я, и проходя мимо стола вождя, обратился к имениннице. Простите, принцесса Юи, мой феникс сообщил мне срочную новость, и мне нужно срочно откланяться, мне очень жаль, проговорил я. А что случилось? Поинтересовалась Юи. Сейчас вам аватар расскажет, ответил я, и вышел из зала, а Кара с Катарой начали рассказывать вождю о приближающемся флоте народа огня. Примечание к части. Катара, https://phtasabgglscpm9tadi3aufis7, gg, https://phtasabgglkini2szagnfsapfa, kra, https://phtasabgglduafsfhnfsabzc26, ожерелье Юи, https://phtasabgglxzc9qth8j54kpya, Юи, https://phtasabgglqs2uv9st4n3u47u6, кольца Кары и Катары, https://phtasabgglr3skse2glbgda2g7. Глава 17. Злой дух. Покинув праздник Юи, я отправился в свою комнату во дворце. Прежде чем отправиться сражаться с целой флотилией, мне надо бы себе сделать защиту. Я планирую также подраться с солдатами на корабле, но вот получить еще одну стрелу в голову или в грудь я не планирую. Броня из льда все же не очень надежна, мне придется создавать на себе толстый слой льда, чтобы его не пробивали стрелы, тогда как я могу изготовить тонкую броню из композита металлов, и ее не смогут пробить даже пули, хоть огнестрелом здесь и не пользуются, к счастью, порох здесь еще не изобрели. Так-так, это кто тут броню собрался делать, а? Ну, а что мне, с голой задницей на целый флот идти? Магия магией, но до идиотизма все доводить не нужно. Тем более создание брони из композита металлов тоже неплохая тренировка в магии металла. Ты, я неисправим, как нас не ограничивай, мы все равно начнем что-то мастерить, ладно, делай уже свою броню, только без всяких наворотов магических. Ага, спасибо за разрешение, я такой великодушный, эх, я-то думал, что уже вылечился от шизофрении. Мечтай, это я просто сделал твою личность максимально похожую на себя, вот я особо и не вмешиваюсь. Итак, помимо золота и серебра, из вулкана я смог поглотить и некоторые другие металлы. Например, обычного железа в вулкане было в сотни раз больше, чем золота и серебра, но у меня домен не столь вместительный сейчас, отчего все не слишком ценные металлы я сразу превращал в энергию для расширения домена, но после распада 1 грамма железа я получаю энергии ЦИ в 10 раз меньше, чем от распада 1 грамма золота. И это не учитывая того, что золото дополнительно накапливает в себя ЦИ земли, и по итогам золото в несколько десятков раз более ценное для меня, чем железо. Для меня ценность металла измеряется двумя пунктами. Первый – это его плотность. Чем плотнее вещество, тем больше энергии ЦИ можно из него извлечь. В принципе, и обычное железо при некоторых условиях может вмещать в себе энергии больше, чем золото, например, железо из крови сильных магических монстров. Но если говорить о добыче металлов из земной коры, то здесь работает первый принцип. Чем плотнее металл, тем он ценнее. Второй пункт – это способность металла накапливать и проводить энергию, тоже серебро ценно именно из-за этого пункта, плотностью оно не может похвастаться, а вот энергии ЦИ накапливает почти столько же, сколько и золото. Из-за плотности золота, 2 тонны этого металла занимают объем куба с ребром в 37 сантиметров, то есть это довольно немного, серебро имеет плотность почти в 2 раза меньше, так что тонна этого металла также занимает объем куба в 47 сантиметров. У меня же сейчас домен размером в 1 кубический метр, туда я могу поместить сколь угодно тяжелые вещи, но не слишком объемные. Из вулкана я смог извлечь металлы близкие по плотности к золоту, либо же металлы более плотные, чем золото, но объем последних очень мал. В домене хранится около сотни килограммов вольфрама, несколько десятков килограмм платины, по паре десятков килограмм иридия и осмия, и в общем-то все. Были еще плутония и уран, но они токсичные и радиоактивные, им довольно сложно будет найти применение, а ядерные реакторы я не собирался запускать, поэтому я сразу их превратил в ЦИ. Вольфрам, осмий, иридия и платина очень твердые, плотные, тяжелые и прочные металлы, вот именно из них я и хочу сделать себе композитную броню. Правда, из всех металлов лишь вольфрамом было легко управлять, он просто превосходно накапливал в себе именно огненную ЦИ, с помощью которой я и контролирую любой металл, а вот осмием и иридием управлять было невероятно сложно, впрочем, из этого вышла неплохая тренировка.